многообещающий, вот только захочу ли я обещание выполнять. Ты сослужил мне славную службу в тот день, и жаль, что настал вечер, вечер первого моего по-настоящему подпольного визита к Ренни. А я уже не был готов стать тобою, Джо Морган, или другим каким-нибудь танцором. Секс никогда не играл в моей жизни особо значимой роли. Интервалы между женщинами затягивались надолго, и даже полное отсутствие постели меня, как правило, не слишком беспокоило. Эротическое вдохновение, вроде того, что я испытывал большую часть моего первого рабочего дня, посещало меня достаточно редко и быстро рассасывалось. И после первой удачно отыгранной сцены я был обыкновенно более чем труден на подъем. Примерно как среднестатистический евнух. И все же у Ренни, вероятно, в ночь нашего первого с ней адюльтера, вскоре после того, как мы сыграли с ней в тайный сыск, сложилось обо мне совсем иного рода мнение, истинного вдохновения, подобающего пылкому любовнику, мне достичь трудно, но я таки в конце концов его достиг. Однако вечером, по пути к ней, я о таких своих способностях даже и не думал. И не было во мне ни усталости, ни скуки, ни печали, ни возбуждения, ни свежести, ни счастья. Я был просто мирное животное, лишенное желаний и страстей. Изначальный акт был результатом образцового неизбежного стечения обстоятельств. 3 дня спустя после шпионской нашей авантюры Джо отправился в Вашингтон, ему нужно было поработать в библиотеке Конгресса, и перед самым отъездом попросил меня на время его отсутствия составить Ренни компанию, просьба вполне морганистическая. Я так и сделал, и всю вторую половину дня играл с мальчишками. Никакой необходимости выполнять его просьбу не было. Но не было в том и ничего предосудительного. Ренни безо всякой задней мысли спросила, не останусь ли я к обеду. Я остался, хотя опять же никаких причин отказаться от привычного ужина в ресторанчике не существовало. Мы едва обменялись парой фраз. Один раз она сказала, мне очень не хватает Джо. Но я так и не нашелся, что ей ответить, и, честно говоря, не понял, что же она, собственно, имела в виду. После обеда я вызвался проследить за вечерней ванной мальчишек, потом состряпал им на ночь сказку и уложил их спать. Я мог уйти сразу, но и в том, чтобы остаться еще ненадолго и выпить с Ренни Эля, тоже не было ничего экстраординарного. А говорили мы ни о чем и не слишком связано, больше молчали. Но мы часто молчали с ней вдвоем и не испытывали при этом неудобства. И я, честное слово, мало что помню из нашего с ней разговора, кроме того, что Ренни пожаловалась на усталость и поблагодарила меня за помощь. Я хочу сказать, что если смотреть объективно, не было никакого осознанного действия, ни слова, ни жеста, который бы ясно означил желание ни с ее, ни с моей стороны. Я, конечно, не могу не признать, что Ренни в тот день выглядела более чем привлекательной. В ней разом были и усталость, и сила. Движения тяжелые и свободные, как у рабочего, который только что отстоял 2 смены кряду. Вечером она по большей части сидела, почти не двигаясь, и часто моргнув, оставляла глаза закрытыми на полные полминуты, а потом открывала их широко и переводила дыхание. Мне это нравилось, очень нравилось. но на этакий слегка отстраненный манер и желание сексуального свойства, если оно вообще возникало, носило тот же более или менее абстрактный характер. Мы мало говорим,